Глава 22. Что есть жизнь? Это улыбка смерти. Очень просто доказывается. Вселенная-то мертва, то есть представляет из себя неглядную смерть. И вот когда эта вселенная смерть бывает в хорошем настроении и улыбается, то возникает жизнь. Как, скажем, у нас на земном шаре. Жизнь — это улыбка вечности. Сегодня съездил и глянул на крематорий. С фасада плитка, дорожки, елки, цветы. А свернул за его угол глянуть на обратную сторону медали. Так увидел прямоугольную трубу, из которой бежал жиденький, но очень темный и жирный дымок. Нашего брата разлагают на химические элементы. Короче, Освенцим. Для чего людям боль дадена? Ученые говорят, что боль сообщает о болезнях в организме. Однако вопрос, зачем сообщать старику, если уже не вылечить и не спасти? Чего сообщать, скажем, о раке, если он не поддается? А смысл есть. Представим, что человек умирает без боли. Да разве он поверит смерти, разве смирится? Ничего не болит, солнышко светит, телевизор поет. А тут помирать. Да этот человек с ума сойдет от тоски и несправедливости. Поэтому дадены нам предсмертные муки во благо же, чтобы не обидно было расставаться с жизнью. Чем хороша внезапная смерть? Так и не узнаешь, что ты умер. Боже, сижу весь день и плачу. С родными стенами я попрощался, а больше у меня никого и нет». Если существует потусторонняя жизнь, то с тобой, Поленька, увижусь. А если ее нет, то прощай, дорогая. Не приду уж на твою могилку. Прощай и ты, милый человек, который читает мои шаткие буквы. Прости за самодурный поступок. И будь счастлив, наслаждаясь каждой минутой, какой бы она ни была. Онищин Иван Никандрович. Читал Валерий Стельмощук. Октябрь 2017 год.